Глава 5. Здравствуйте, я с Русского радио. Примерно классу к 7 я все сильнее убеждалась, что моя жизнь будет связана с актерской карьерой. Если раньше мне нравилось читать на утренниках стихи, пародировать и участвовать в сценках, то к 12 годам я задумалась: а ведь выступать у меня получается лучше, чем решать задачки по математике. Этот период жизни стал временем любопытных наблюдений и выводов о мужчинах. 7 класс. На носу майские праздники. Уже теплело, и можно с друзьями гулять до 10 вечера, что мы и делали. Сидели на качелях и скамейках, ходили из конца в конец улицы, дышали воздухом. Скучно нам никогда не было. Хотя бы потому, что я постоянно упражнялась в остроумии. И, надо отметить, делала это весьма успешно. Сила моя юмористическая была не в пересказе свежих анекдотов, а в импровизации. Едва ли не в каждой бытовой ситуации можно найти забавные моменты. И вот что я заметила. Парни громче девушек смеялись и говорили что-то вроде: «Ну, Юлька, ну ты вообще!» Не склонна считать, что более умеренная реакция подружек была вызвана ревностью. Если честно, я тогда ни на кого из парней не претендовала и не мыслила категориями «мой-не мой». Я все еще купалась в океане детской наивности, и даже само слово «ревность» было мне незнакомо. Причина, как мне тогда казалось, была в том, что мой юмор мужчинам был понятнее. Постепенно, интуитивно я стала именно в них видеть своего главного благодарного зрителя. Примерно через год в моем распоряжении оказался магнитофон с функцией записи и микрофон. Он достался мне от дальнего родственника. Вещь модная и солидная. И однажды мы с подружкой Маринкой решили закрутить очередную авантюру. Поиграть в радиожурналистов. Взять эту серьезную технику, выйти на центральную улицу и, прикрываясь каким-нибудь громким названием радиостанции, задавать первым встречным серьезные вопросы. В общем, приключения в моем стиле. Свердловская область, особенно Екатеринбург, рядом с которым располагается Верхняя Пышма, была в то время одной из российских медиа-столиц, уступая разве что Москве и Петербургу. По состоянию на 2020 год, как мне кажется, Екатеринбург удерживает пальму первенства. Причин для такого разгула журналистики много. Качественное профильное образование в Уральском университете, активная политическая жизнь, беспокойные, креативные, талантливые люди и значительные бюджеты. Все это привело к взрывному росту местных радио, ТВ и газет, а потом и интернет-СМИ. Так что звание журналист, как мне тогда казалось, звучало гордо. Примерно как космонавт в 60-е. Утром, в день первого рабочего дня корреспондента, я плотно позавтракала, подвиги надо совершать на сытый желудок. Хотя позже я по этому вопросу постоянно спорила с людьми из средств массовой информации, которые любят утверждать, что хороший журналист всегда должен быть голодным и злым. Сытый и добрый пишет слишком пассивно, тягуче и меланхолично, не успевая за переменой настроения аудитории. Начала подбор одежды. Хотелось надеть яркое, кричащее, привлекающее внимание. Для важности добавить солнцезащитные очки. В конце концов, можно хоть как одеваться. Никто не знал, как выглядят радиоведущие. Может, они вообще там в банном халате у микрофона сидят. В итоге накрутила на голову шишку, надела очки, прихватила подругу, магнитофон, микрофон и бодрым шагом направилась на центральную улицу. «Марин, а что спрашивать будем?» «Почему кола подорожала?» — задумчиво произнесла подруга. «Нет, мы будем спрашивать у взрослых, а они колу не пьют. Другое пьют!» — ответила я. «Ну про погоду давай. Почему холодно, когда май на дворе?» «Теплее. Но интриги нет. Давай так. Как вы относитесь к инициативе директора завода сократить количество солнечных дней?» Эту умную формулировку про инициативу я подслушала в недавнем выпуске местных новостей. «Давай!» — одобрила Марина. Вопрос придумали, приступили к поиску подходящих прохожих. Марина на плечо поставила магнитофон, я держала микрофон. Волновались обе. Но мне нравилось это волшебное чувство дикой авантюры. Две пигалицы изображают у себя репортеров и задают совершенно идиотский вопрос. Была не была. Вдали из тени аллеи показались контуры пары. Мужчина вел женщину под локоток. На вид лет за 40. Идеальные клиенты. Говорю: «Марин, наша первая жертва. Пошли же к ним скорее». Приближаемся. Набираю полные легкие воздуха и высоким, но поставленным голоском скороговоркой выпаливаю: «Здравствуйте, я Даша Чугункина, Русское радио. Хотим задать вам вопрос. В воздухе повисла секундная пауза. Не давая парочке ни единого шанса на сопротивление, продолжаю уже чуть более строгим голосом. «Как вы относитесь к решению директора завода сократить количество солнечных дней?» Левым глазом смотрю на даму. Взгляд у нее был, как у профессора Преображенского, наблюдающего за Шариковым. Мужчина повел себя иначе, проявил заинтересованность. Видимо, при слове «директор» решил, что вопрос серьезный и ответ должен быть соответствующим. «Ну, вы знаете, солнце — это хорошо, нельзя запрещать. Отношусь как бы это не очень, что ли. А русское радио, говорите? А когда эфир?» «Вечером спасибо за содействие!» — выпаливаю я и стремительно исчезаю вместе с Мариной в тенистой аллее. За 3 часа мы успели провернуть этот трюк 15 раз. Я сделала 2 любопытных наблюдения. Первое. Как мы все-таки правильно выбрали место? Центральная городская улица, суета, шум. Хорошая работа со временем. Мы его сжимали, действовали, не сказать, что в хаотичной спешке, но в таком динамичном экспресс-режиме, не оставляя ни секунды на то, чтобы перевести дух. Второе. Мужчины отвечали серьезно или делали вид. Без улыбки пытались рассуждать, поругивали директора, беспокоились об инсоляции верхней пышмы. А вот 3 женщины, как под копирку, нам сообщили. «Девочки, не мешайте, не хулиганьте, ну что за глупости, подите прочь!» Складывая в уме информацию о том, что во время прогулок парни над моими шутками смеются громче девушек и результат эксперимента с микрофоном, я пришла к выводу, что мужчины в целом положительно реагируют на мое творчество. Постепенно поняла, что есть устойчивая мужская аудитория, которую я могу заинтересовать, с которой мне хочется по тем или иным причинам общаться. Это важное уточнение, потому что в целом вниманием мальчишек я не была обделена, но вот общаться хотелось далеко не со всеми. Итак, этот творческий успех окончательно успокоил меня после трагического демарша Виталика и вдохновил на покорение очередных вершин.